Глава 14. Не верю. Упираясь ладонью в косяк, я вибрирую от кайфа, чувствовать ее горячий рот изнутри. С шипением гашу стоны. Член судорожно подергивается. И мне кажется, взорвется сейчас нахрен от этого распирающего ощущения. По шее мурашки. Я невменяем. Нащупываю на стене рубильник, включаю свет. Хочу смотреть. Мы встречаемся опьяневшими взглядами. Мой член у нее во рту — это такой горячий пиздец, что в паху тут же сводит. Зажмуриваюсь, позволяя своему горлу стонать. Умка азартно впивается сильнее, сжимая на стволе зубки. Ау! Ты не для этого пришел сюда, Нечаев. Но как же отказаться от такого? Нетерпеливо сжимаю ее волосы на затылке и кусаю себе губы, чтобы вынырнуть из оглушающих ощущений. И не кончить. Мне хочется, и ее кайфа тоже. Ты, блядь, не за этим сюда пришел. Совсем не за этим. Но ее язычок скользит, ощупывая уздечку, обводя головку, облизывая ее. Забывая обо всем, я отдаюсь инстинктам. Все остальное потом. Мурлыкает, проходясь коготками снизу. Дергаю бедрами назад, выходя из ее рта. Подхватывая, поднимаю на ноги, разворачиваю лицом к стене. Не раздеваю ее, смещаю трусики. И упираюсь невыносимо ноющим членом в мокрые губки. И ладонь уже сама, без подсказок, отыскивает ее шею. Придушиваю, вдавливаясь членом в горячую плоть и губами ей в ушко. «Зараза ты!» Зло дрожит мой голос. «Наркотическая!» И, блядь, жарю эту сочную тесную плоть, задыхаясь от накала эмоций. Моя! Моя! Порву нахер этого мудака, если еще раз притронется. Трахаю пальцами ее рот и снова придушиваю, тараня ее. От ревности рвет крышу, заливая тестостероном до краев. На пике замираю, чувствую, как трясет наши тела. Она так стонет. Блять, выдыхаю я. Все. Врезаясь зубами сзади в шею, прикусываю и отпускаю себя, судорожно дергая бедрами и кончая в нее. Мы громко стонем, сгорая от ощущений и чувств. Это опустошающе. Словно тонны напряжения вылились из моего тела, и оно парит. Мозг немеет, колени подкашиваются. Задохнувшись, мы оседаем вниз по стене. Прижимаю ее к себе. Она сидит спиной ко мне между моими бедрами, закинув голову на мое плечо. И в башке моей легко и пусто. Я дышу ее пряным запахом. Это просто рай. Седьмое небо. Перебираю ее тонкие пальчики своими. Сжимаю ее крепче. Разворачиваю за подбородок. Целую в губы. Я хочу, чтобы это было у меня. Я не знаю, как дальше, если ее не будет. Мое сердце больше неуправляемо мной. Пульс спрятан в этой красивой девочке. Она, может, и сама не знает об этом. И спонтанно нажимает на разные кнопки, делая то больно, то сладко. «Чаем напоишь меня?» Шепчу утомленно. «Пойдем». Мы сидим за кухонной барной стойкой, на высоких крутящихся стульях, напротив друг друга, и пьем чай. Вернее, я пью. А Умка, не глядя мне в глаза, медленно и задумчиво делает вид, что размешивает сахар, которого там нет, покручиваясь на стуле. Двигает ко мне коробку с конфетами. Отрицательно кручу головой. Я не знаю, кто их дарил. Это вкусно. Мои любимые. Беру в руки крышку от коробки. Разглядываю. Запоминаю. Возвращаю обратно. «Голодный?» Дергает бровями. Киваю. «Что заказать?» «Заказать? Не хочу. Приготовь мне!» Смотрю ей в глаза. «Я не готовлю!» Рассерженно. «Тогда ничего. В чем проблема заказать?» «Проблема? Сделать мне минет проблемы нет. А приготовить мне ужин есть?» «Минет доставил мне удовольствие?» Усмешка. «А готовить я терпеть не могу». «Я буду тебе готовить. Хочешь?» Хмурюсь я. «Завтраки и ужины». Моя броня трещит по швам. Я чувствую себя очень уязвимой с ней сейчас. В смысле? Стекает с ее губ усмешка. Кто хозяин этой квартиры, Ксюш? Не знаю. Снимала через агентство. А кто за нее платит? Ее взгляд застывает. Ответь мне. А может, я не хочу? Упрямо. Тебе отвечать. Я сказал, что ты моя девушка. Ты меня не поправила, так? Я делить тебя с ним не буду. Оскаливаюсь болезненно. Собери вещи. Поедем со мной. Ну ладно, котик. Хрипит она сорванным голосом. Давай-ка на этом и зафиналим. Вон отсюда. Это очень больно. Это дезориентирует. Мне словно влепили пощечину. Застыв, я тяжело сглатываю. У нее очень решительный холодный взгляд. Ну ты же хотел, Нечаев, чтобы она сказала в глаза. Вот. Пытаюсь прийти в себя и сосредоточиться. Я пришел сказать, что люблю тебя. И теперь ее щеки вспыхивают, словно по обеим она получила в ответ. На мгновение потупляет взгляд. И да, я почти не знаю тебя, но чувствую то, что чувствую. И еще чувствую, что ты не сука, так что можешь не исполнять. Требовательно смотрю ей в лицо. Губы ее вздрагивают. Она не находит, что сказать. Разминает горло рукой. Зависает, опуская взгляд. Выдерживает паузу, возвращая себе броню. Поднимает на меня глаза. «А я тебя нет. Это просто секс». Ее красивые губы пренебрежительно кривятся. «Я люблю секс. Ты отлично трахаешься. На этом все. И ты ошибся. Я, сука, самая настоящая». Давим друг друга, не отводя глаз и не моргая. Стреляет взглядом мне на выход. «Get out of it!» Циничная усмешка. «Я наигралась». «Хорошо». Моя грудная клетка разламывается от непринятых чувств. И мне кажется, меня разнесет сейчас, если я не проорусь. Я встаю из-за стола. Голова кружится, живот сжимается. Молча застегиваю все еще расстегнутый ремень. Она отворачивает лицо, глядя в окно. Вижу, как быстро долбится ее венка. Беру ее безвольную кисть, вкладываю ключи от ее квартиры. Иду к двери. Обуваюсь, выхожу, не закрывая за собой дверь. Зажмуриваясь, молча кричу внутри себя. «Нет, я тебе не верю!» «Ну ок, давай! Попробуй сыграй со мной в это!» Жду минут 5. Возвращаюсь. С зареванным лицом, поплывшей косметикой, сидит на полу с сигаретой у окна. Руки трясутся. Мне хочется утопить ее в поцелуях, успокоить. Я дергаюсь вперед. И торможу под ее свирепеющим взглядом. «Дура ты!» — выдыхаю я. «Вон, я сказала!» Взвивается она, как ужаленная. «Ну а чего ревешь тогда?» И как яростная кошка, шипя, выталкивает меня из квартиры. «Не в твою честь! Не верю!» При попытках аккуратно сопротивляться, несколько раз мне летит ладонями по лицу. Уворачиваюсь. Толкает меня, заставляя переступить порог. «Ксюша!» Растерявшись от ее напора, поддаюсь ее рукам. «Поговори со мной!» «Вон! Потеряйся! Забудь! Вышел!» Перед моим лицом захлопывается дверь. Растерянно пялюсь перед собой. «Так, ладно,